5. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Тренировочная площадка. 9:20. Шаг влево. Плавный уход. Перехватить руку и нанести ответный удар. Жестко, создавая вибрацию через все тело. Противник применяет отвлекающий прием и падает обратно, ловко переворачиваясь через плечо. Тело скручивается, нога делает шаг назад, слегка скользит вперед. Тут же следует нырок под пролетевшей сверху рукой. В лучах жаркого солнца сверкает лезвие. Нож проходит сбоку, едва не задев кожу. Сжатая в кулак рука выстреливает, как боевой снаряд. Удар выходит хлестким, но мощным, как и надо. Именно после таких человек валится навзничь, а не отлетает, как от сильного толчка. Но противник ожидает этого и вовремя уходит вправо. Небрежно качает маятник, показывая, что контролирует ситуацию. Ошибка с его стороны. Инерция заставляет поменять положение тела, ненамного, но этого хватает провести быструю контратаку. Стремительную и непредсказуемую. Один обманный финт левый и тут же выпад правый. Плавный мягкий разворот. Скользнуть в сторону, небрежно поставить блок против ожидаемого удара. Отбить и перехватить кисть. Не делая паузы, провести двойку по корпусу. Ребром ладони добавить в основание открывшейся шеи. Метил в гортань, но и боковой тоже сойдет. Все это с одновременным переходом из одной стойки в другую, обе атакующие и ни одной защитной. Пропустив сразу три мощных удара, противник отшатывается, отходя почти к краю тренировочной площадки. Видя, что я приближаюсь, он делает единственное возможное в возникшей ситуации. Пытается отвлечь внимание, чтобы прийти в себя. Горсть песка летит мне в лицо, и тут же за ним мелькает выброшенная вперед нога. Чёртовы армейские ботинки с высокой шнуровкой с ребристой подошвой целятся в коленную чашечку. Подлый удар, но невероятно эффективный, если попасть. Боль жуткая, шок гарантирован. К счастью, чего-то подобного ожидаю, и поэтому готов вовремя отставить свою ногу в сторону, не позволив дотянуться до колена. Противник медлит долю секунды и тут же взрывается серией ударов, стараясь смести мощным вихрем, в который на несколько мгновений превращается человек. Мгновенно приходит понимание, что этой атаки не выдержать. Слишком силен напор, слишком велико желание другой стороны поквитаться за удачно проведенную атаку. И в ту же секунду картина мира меняется, восприятие становится другим. Все серое, и лишь удары, как красные всполохи опасности. Угроза, что возникает на полотне измененной реальности. Знаменитый боевой транс Мещерских. Необычное боевое безумие или нечто подобное, что, по мнению многих, должно помочь воину в бою. А намного более эффективное средство, где эмоции играют последнюю роль. Нет злости, нет ненависти, нет агрессии. Есть ровное течение реальности, находящегося в гармонии мира. И когда в эту гармонию алыми росчерками врывается угроза, ты должен избавить мир от нее. Убрать, чтобы вернуть привычную картину спокойствия. Ты не убиваешь в этот момент. Ты возвращаешь миру гармонию. Эмоции отступают на задний план. Они больше не превалируют над тобой. Ты спокоен и собран. Ты — воплощение хладнокровия. Все удары противника уходят в пустоту. Мои движения многократно ускоряются, появляется невероятная для обычного человека концентрация, где учитывается каждый миллиметр пространства для возможного маневра. И противник понимает, что в этом состоянии не сможет меня достать. Нужны как минимум боевые стимуляторы, которые дадут хотя бы немного уравновесить шансы. Но в учебном поединке они запрещены. И следует очередной скачок. Поединок переходит в иную плоскость, на магическую составляющую. Первое боевое заклятие вплетается в очередную атаку так органично, что я едва не пропускаю удар. Плетение бьет чем-то похожим на россыпь серебристых иголок, создавая на песке, куда пришелся удар, заковыристый узор, напоминающий замерзшее в морозы окно. Я не ругаюсь и вообще никак не реагирую на резкую смену формы поединка. Внутри тишина и покой, и боевые чары воспринимаются лишь еще одним алым всполохом, нарушающим гармонию мира. Тело откликается, как хорошо отлаженный механизм, точно зная дальнейший порядок действий. Теперь его ведут вперед проснувшиеся инстинкты, без участия разума, без каких-либо посторонних воздействий иных отвлекающих факторов. Я выбрасываю руку с растопыренными пальцами, Из кончиков выпрыгивают темные изгибающиеся отростки, с жадностью устремляясь в сторону жертвы. Противник успевает выставить щит, но пленка силовой завесы прогибается под щупальцами. Они проникают внутрь, алчно начиная высасывать из защиты энергию. Сложный конструкт выше среднего уровня не может долго сопротивляться и падает под напором более мощных сил. Трехсоставное заклятие в форме полноценных боевых чар бьет по личной ауре противника на манер бичей. Убийственных и сокрушительных. Контур еще одного заклинания, выставленного в торопях, идет волнами и рушится, не успев принять законченный вид. Следующий схлопывается аура, безжалостно смятая вдоль внутренней энергетики своего же хозяина. Простейший щит воли, примененный из последних сил, уже не играет никакой роли, сметенный мощным напором. Противник побежден, но я не останавливаюсь, понимая, насколько может оказаться обманчивым впечатление. Снова выстреливает вперед рука, но на этот раз с открытой ладонью вперед. Мощная волна сжатого воздуха бьет, как таран, швыряя окончательно дезорганизованного соперника на самый край площадки. И в унисон последнему магическому удару тут же следует сигнал запущенного таймера, показывая, что поединок подошел к концу. «Закончили!» — я хлопнул в ладоши. Помятый Карл медленно поднялся с песка. Как и мое, его тело блестит от пота. Оба раздеты по пояс, у обоих на боку ножны с десантным ножом. Больше ничего по условиям поединка применять нельзя, за исключением заклинаний. Но об этом договоренности не было. Я крутанул нож в руке, лезвие с пластиковой заглушкой. Резать по-настоящему мы друг друга не собирались. Тускло сверкает в лучах солнца. Еще одна тренировка утром вместо разминки подошла к концу. «Неплохо отработали связку в начале», — склонил голову в коротком поклоне Карл. Я кивнул в ответ. И тут же резко развернулся и метнул нож в ствол одиноко стоящего дерева, перед этим небрежным взмахом смахнув с лезвия пластиковую заглушку. Нож вонзился глубоко, пробив кору, но не завибрировал, что говорило о плотности оружейного сплава. Хорошие все-таки здесь делают клинки. При желании можно заказать даже с бионачинкой из отравляющей химии. Видел последний каталог Arms Steel. Там как раз показывались такие образцы. Выемка в лезвии. Порция яда выделяется, если лезвие погружается на достаточную глубину. Умереть от пореза невозможно. А вот, получив лезвие в пузо, сдохнуть от специально разработанного синтетического токсина, воздействующего на нервную систему через кровоток, очень легко. Поражение тканей стопроцентное, шанс выжить практически нулевой. «Ты тоже показал себя хорошо». Вернул я комплимент Карлу, припомнив плавный и в то же время неожиданный переход из обычного спарринга в магический поединок. Похоже, гвардейцев императора Руссов хорошо тренировали, раз у Карла получилось все проделать так органично. Это стоило запомнить, чтобы в будущем не словить сюрпризов от реальных противников. Думаешь, что навстречу летит кулак, и понятия не имеешь, что одновременно где-то внутри зарождается боевое плетение, что-то по типу «кузнечный молот». И падаешь на землю, выхаркивая кровь из разбитых в щепки ребер и смятых в кашу легких. Может такое быть? Да легко. Думаю, гвардейцы не раз ловили на подобные приемы не ожидавших магических атак простофиль. «Через полчаса завтрак!» Я махнул рукой своему первому в свите вассалу и отправился к тентам. А теперь освежающий тропический душ. 30 минут спустя я стоял в чистой футболке и шортах перед мангалом, наблюдая, как Карл ловко переворачивает шкварчащие куски мяса. «Когда встреча с твоим приятелем из корпоративной армии?» — осведомился я, делая глоток из запотевшей от холода бутылки с водой. Стоящий рядом переносной холодильник был забит похожими бутылками под самую крышку. Местная жара вынуждала выпивать много жидкости, чтобы чувствовать себя в форме. «Завтра после обеда». «Где будет проходить встреча?» Гвардеец ловко перевернул стейк и лишь после этого ответил. «На периферии зеленой зоны в Богате». И, не дожидаясь дополнительных вопросов, пояснил. «У Джей там какие-то дела, и его отправили проконтролировать процесс». «У Global Alliance сейчас везде дела», — мысленно заключил я, но от комментариев воздержался. Предательство Ад в Милоун и потери позиции вследствие этих действий Милоун Индастрис позволили нашим друзьям из GA хорошо развернуться, заняв чужие рынки сбыта. Долго это продолжаться не сможет. В корпоративном море хватает акул. Но расширение будет идти, пока их не остановят. Все логично. Бизнес должен развиваться, иначе смерть. Богата? Как доберешься? Интересно, чем GA занимается в Колумбии? Экспортирует кокаин? С них станется. Судя по опыту, хватки ребята из Global Alliance ничем не брезгуют в ходе заработка лишних монет. В голове тут же выстроилась схема, как столкнуть лбами корпорантов и L-синдикат. Понятия не имею, как это происходит. Должно быть влияние предков, чувствовавших в интригах себя, как рыба в воде. До ближайшего города на ховере, потом на суборбитальном челноке. По фальшивым документам, разумеется. Разумеется. Я кивнул. Не нужно афишировать, что доверенное лицо молодого главы возрожденного клана Мещерских куда-то отправился. Карл еще раз перевернул мясо. Кусок превосходной говядины, специально доставленный в одном из контейнеров со снабжением. Очень дорогого для здешних мест, где жители неприхотливы в еде и не могут себе позволить подобную пищу. Обжаренный на открытом огне стейк по карману только очень обеспеченным людям. Тем удивительнее выглядела сервировка на его фоне. Одноразовые пластиковые тарелки и вилки. Увидел бы кто, удивился, слишком резкий контраст дешевого пластика и элитной говядины. Но нам сойдет и так. Ели под навесом. Рядом жаровня с решеткой, где дожидались в своей очереди овощи-гриль. И еще одним диссонансом рядом с одноразовой посудой стал бокал красного вина. В этот раз не из коллекционных запасов. Обычное чилийское, но тоже ничего. Прохладное, с легким фруктовым послевкусием. Вполне недурно. Не для торжественных приемов, но сойдет. Карл обходился мексиканским пивом, охлажденным до состояния, пролежало пару часов в сугробе. «Кстати, хотел вам показать кое-что новенькое. Утром принес квартирмейстер». Гвардеец выложил на стол узкий ящик и откинул крышку. Новеньким оказались 5 металлических цилиндров, выкрашенных в черный цвет и уложенных в специальные пазы транспортного контейнера. Я удивленно вскинул брови. «Гранаты? Чего тут новенького?» «Начинка интересная, галлюциногенная». «Нервно-паралитического газа им уже недостаточно?» — хмыкнул я. «Решили пойти по максимуму. Обдолбать противника наркотой». Ребята из военных исследовательских лабораторий отличались очень странной логикой, часто ставившей заказчиков в тупик причудливым полетом мысли. «Им там скучно, что ли, стало? Решили под испытание нового оружия заполучить себе образцы дури?» «Не знаю», — Карл пожал плечами. «Но говорят, штука убойная. Газ имеет плотную структуру и тяжело рассеивается. Достаточно пары вздохов, чтобы токсин начал действовать». «Вызывая галлюцинации?» Я недоверчиво потрогал ребристый бок ближайшего цилиндра. Гвардеец кивнул. «Да, прямое воздействие на нервную систему. Зрительные и слуховые нервы подвергаются первичной обработке, проходя через нейронные связи прямо в мозг». И человек ловит приход. Видит всяких чертей, чудовищ и монстров, и еще хрен знает что. Представив ситуацию, как могло бы выглядеть применение подобного заряда, я вынужденно признал определенную правоту яйцеголовых из военных лабораторий. «Кто придумал? Госсектор?» Уточнил я, имея в виду, из каких исследовательских отделов вылезла новинка. «Нет, частный подрядчик. Но они могли работать по заказу властей. Корпус с удовольствием участвует в гонке. Придумай новое дерьмо, которое будет быстрее убивать людей, и получай за это огромные деньги». Карл пожал плечами, как человек, давно понявший, что этот мир настолько безумен, что его уже ничем не удивить. Даже запихнутый в гранату наркотой. «Вряд ли эта хрень летальная». Подумав, возразил я. Карл снова пожал плечами. «Если на поле боя словить глюки, это все равно, что мишень нарисовать у себя на лбу. Неадекватно воспринимающий окружающую реальность боец — легкая добыча для противника». «Тоже верно. Хотя осколочно-фугасный снаряд лучше. Или умная шрапнель, выпущенная из кассетных боеприпасов». «Также я арендовал спутник GR-111-314, кодовое обозначение «Небесный страж», — сообщил Карл. «Его подвесили на орбиту, прямо над островом. Контролирует территорию, включая окрестности Скайфола». Я ухмыльнулся. «На орбите, наверное, сейчас не протолкнуться. Там присутствуют спутники всех крупных держав. Все хотят знать, что происходит в бывшей столице колоний». «Арендовал у корпов?» Со стороны гвардейца последовал кивок. Я заметно поморщился. Мог не спрашивать, у кого же еще? Проблема в том, что передача данных, скорее всего, нечистая, и кто-нибудь обязательно читает проходящие данные. В частности, та самая корпорация, у которой был арендован спутник. Словно поняв, о чем думаю, Карл пояснил. «На обеих концах канала связи специальные криптографические программы. Ключи дешифратора только у нас. Тоже куплены на черном рынке, как и принимающие и передающие оборудование». Я понимающе кивнул. Военные технологии в любом конфликте обязательно просачиваются в обе стороны. Перепрограммируются, переделываются и отправляются на черный рынок, попадая туда в качестве отправленных налево ресурсов продажными штабистами, ответственными за тыловое обеспечение армии, или добытые с помощью разведки и любые другие варианты, когда образцы попадают в чужие руки. В принципе, ничего нового. Так было, так есть и так будет. В любом из миров люди не отличаются друг от друга. И в чем-то это даже плюс. Я выглянул из-за тента, обратив взор на строящийся город. Теперь уже было понятно, что это будет именно город. На стройку потянулись местные жители. Подзаработать в качестве разнорабочих, для помощи, для уборки промышленных отходов, для вырубки джунглей. Строительная техника трудилась отдельно. Эти работали по четко разработанному плану, под руководством профессиональных прорабов, архитекторов и инженеров. Прокладка коммуникаций, здания, улицы, последующее оснащение — все это стоило гигантских денег. Город фактически возводили с нуля. Что иронично, клановая сокровищница не понесла особых потерь, как я опасался сначала. Древние золотые побрякушки были в моде, хорошо котировались в качестве экзотики и художественной ценности и уходили на ура. Про магические амулеты и говорить нечего. Любители старины и колдовских вещиц были готовы вкладывать целое состояние, лишь бы получить желаемый предмет. Деньги лились в клановую казну рекой. И столь же быстро утекали оттуда. Пришлось нанять сторонних подрядчиков, чтобы помочь разобраться со всем этим хаосом. Но слишком глубоко впускать посторонних в свои дела я, разумеется, не хотел. Что опять ставило вопрос о преданных лично мне и клану Мещерских людей. А вот юристов пришлось нанять. В первую очередь для официального выкупа земли. В основном у корпорантов и у независимых административных единиц из числа местных центров самоуправления. Проще говоря, у туземцев, которые были не прочь получить за свой кусок территории определенную сумму в виде твердой валюты колоний. Планов на самом деле громадье. В перспективе строительство полноценного промышленного кластера с производственной зоной заводов полного цикла. Но это будет дороже. Намного дороже обычного города. И что самое важное, намного сложнее. Нужно не только нанять квалифицированный персонал, который будет работать на фабриках, но и обеспечить бесперебойные поставки ресурсов. В условиях, когда корпорации используют мобильные боевые группы для рейдов против конкурентов, наладить бизнес будет очень непросто. И это еще мягко сказано. Впрочем, с боевой силой у меня тоже все в полном порядке. Я скользнул взглядом вдоль невырубленных деревьев, отметив появление пешего патруля из двух наемников. Спокойные и уверенные движения. Оба обвешаны оружием с ног до головы. Выглядят опытными головорезами, готовыми порвать любого, на кого укажет заказчик. В руках слегка потертые штурмовые комплекты универсального типа, предназначенные для ведения боя как в условиях города, так и джунглей. На бедре тактическая кобура с мощными автоматическими пистолетами. У каждого аптечки. На предплечье в специальных пеналах быстрого доступа наборы боевой химии. Одна инъекция, и боец превращается в смертоносную боевую машину. На шее болтаются визоры. Смарт-очки с электронной начинкой с затемненными стеклами и возможностью прямого подключения к тактической сети. Очень крутая игрушка, доступная только хорошо обеспеченным солдатам удачи. Что в очередной раз доказывает, что Карл не поскупился, проводя найм псов войны. Даже по уверенному виду и железобетонному спокойствию видно, что это не новички, и, если начнется заварушка, не запаникуют. С такими волками легко организовывать налеты на фабрики конкурентов. Одна проблема. С другой стороны, тоже будут не мальчики из детского сада. Я снова вспомнил разговор с губернатором Вогером на борту авианосца и поморщился. Если наемники такие крутые, то чего ждать от линейных частей германских солдат? Отбить Skyfall — задача амбициозная, но трудновыполнимая. Так Карл выразился, когда узнал подробности переговоров с беглым губернатором. Как первый вассал и ближайшее доверенное лицо, имеющее обширный практический опыт боевых действий, он хорошо понимал, что от наших дальнейших действий будет зависеть судьба всего предприятия. А главное — будущее едва возрожденного клана. Если все провалится, если нас настигнет неудача, то не факт, что нам снова позволят подняться. Скорее наоборот, с удовольствием добьют. А поэтому неудачи быть не должно. Скайфолл должен будет пасть в очередной раз, но теперь уже в наши руки.